Глава 37. Анна. Взял бережно на руки. Сколько дружелюбия, даже удивлена. Неуклюжая дура. Зачем носишь неудобную обувь? Сильно болит? Да, там мазь в аптечке. Спасибо, что не бросил, говорила ласковым голосом. Но я же не бесчувственная мразь. Покажи, где неприятно. Начал ощупывать ногу. Интересно, на данный момент рисуется? Да я не поверю в его доброту. Выше. «Слушай, ты дразнишь меня, ледяная сучка? На твоем бы месте не провоцировал», — проявил агрессию. «Почему так сильно меня ненавидишь? Знаешь, Алик, долго размышляла. А чего нам ссориться? Выглядим как дебилы. У вас семья с сестрой, скоро родится ребенок. Желала навешать лапшу. «То есть я сейчас должен развесить уши и поверить в твою искренность? Много алкоголя выпила, своячница, признавайся. Скорее всего, несешь пьяный бред», — поглядел с подозрением. «У нас что, не может наладиться общение?» «Подумаешь, изменил сестре. Да это меня не должно волновать, и жить в негативе невыносимо». «Мне это снится?» Наша светловолосая киса решила помириться, прислонил к зеркалу. От его нахальных глаз не скрыться. «Да, я устала с тобой ссориться. Выпьем?» «Там яд?» «Нет, наверное, слабительное», — добавила. «О, Ханька, хитрая ты лиса. Рассказывай, с чего вдруг ты стала такой доброй?» «Боюсь тебя запугивать». «Могу сейчас запереть дверь и грубо надругаться», — рассуждал хам, поражаясь, сколько в нем наглости. «Это просто мартини, Алик. Не гляди с подозрением». «Ладно, свояченица, уговорила. Сначала отведаешь ты золотца. Давай с горла. Если что, отравимся вместе», — проронил наглец. Только не раздумывая, сделала глоток. Оказалось, довольно приятный на вкус. «Доволен? Прям садисткой считаешь? А кем? Доброй девушкой? Да мы с тобой два сапога пара, оба мстительные». Тоже охотно его попробовал. «Коварный алкоголик, язык заплетается. Нужно протрезветь». «Эй, ты куда бестолковая? На балкон, мне душно, Алик. Ну какой ты негодяй? Планировала просто закончить наш конфликт. Не ведала, что творю». «Ну надо же, наша каменная леди наклюкалась. Слабенькая какая. Может, еще стриптиз устроишь?» — смотрел на меня с обожанием. «Думаешь, слабо? Покажи, какая ты смелая!» — сел довольная котяра в кресло, а я сняла с себя платье, оставшись в трусиках и лифчике. «Не пялься, бесчеловечный подонок!» — едва стояла на ногах. «А догола раздеться! Считаешь, я хитрее тебя?» «Видел, как брала мартини в погребе?» «Подслушал разговор, что хочешь со мной встретиться, и добавил волшебные таблетки. Анют!» «Да, знаю, что подлый. Жестокий негодяй. Поэтому я такая невменяемая». «Ага. А после стриптиза последует секс. Мне жаль тебя, стерва», — рассмеялся деспот. «Не смей приближаться». «Страх окутал. Куда твоя храбрость делась? Анька, да ты реально трусливая сучка. Только чесать языком способна». «Ну ничего, вдоль проучил малышку. Волшебный препарат сделает податливой». Жаждал момента, чтобы навредить. Самый зловещий хам. С таким пренебрежением толкнул на кровать, а потом порвал трусики и лиф. Озверевший хам. «А что, личико такое недовольное? Хотела помириться? Так я рад нашему сближению», — коварно расстегнул ширинку.